«Хвала Мэри, что стража любезно снабдила меня магидиском, потому как в оставленном жителями Сигуле освещение было более чем скудным. Ну, сэкономить, наверное, решили, раз горожан нет. Да и пьяные маги по окраинам меньше бродить будут. Окна домов, понятное дело, оказались темны, а некоторые надежно закрыты ставнями и даже заколочены, так что второй квартал я миновала по стеночке, ведомая стрелкой на маге пути и призрачным светом далекого и пока единственного маги-фонаря. К этому времени на город трех академий окончательно опустилась ночь, и я, основательно разогретая страшилками городской стражи, ускорила шаг, стараясь не выскользнуть из размокших, а оттого свободно болтающихся на ногах ботиночек. «Мэйра, если бы знала, что придется столько ходить, да еще под дождем, надела бы на чаепитие с королевой обувь понадежнее». Я хихикнула, но тут же метнулась в сторону пугливой феи-домовушкой. «Ну, домовушки, они же самые маленькие и слабые, их даже ребенок обидеть может. Крылья оборвать, например. А они отрастают не чаще 2 раз в год. Меня ребенок, конечно, не обидит. Да и с крыльями вышла незадача. Но вот неожиданно грянувший дружный мужской смех, сопровождающийся каким-то, никак не пойму, хрюканьем, что ли, изрядно напряг». Учитывая, что и хохот, и подозрительная возня доносились из совершенно темного проулка, сработали инстинкты, и я ринулась на соседнюю улицу. Вслед донесся звон упавших и разбившихся бутылок. Ну, неудивительно, в потемках-то. Что, судя по витиеватым комментариям, явилось для притаившейся в проулке компании большой потери. Сочность, образность и емкость выражений сделали бы честь любому члену синдиката после третьей чарки. Но меня заставили мудро обойти клубное собрание любителей темноты и отклониться от маги пути. Обогнув пару домов, я вышла к тому самому работающему фонарю, одинокому, как глаз циклопа, и встала в его благодатном рассеянном свете, ожидая, пока маги-путь перенастроится и укажет мне направление движения уже из этой точки. Стояла я такая тихая, скромная, никого не трогала, прислушивалась к доносящимся из центра города звукам веселья, серии взрывов и какому-то продолжительному многоголосому ору, и вдруг увидела, что в конце или начале улицы появились 4. Пока я размышляла, куда спрятаться по-быстрому, психологическая обработка стражи сделала свое черное дело. Теперь в каждом встречном я видела дебошира и развратника. Меня заметили. Ну что ж, укрыться все равно негде. Не за фонарным же столбом. Я, конечно, стройная, но не настолько. А открыть переход, чтобы непринужденно телепортироваться в кусты напротив, умений не хватало. Оттого выпрямилась горделиво, придав фигуре достоинства, физиономии, солидности и значительности. Вспомнила не кстати, что на лице и волосах, вероятно, остались следы от магического пепла. Но тут уж ничего не исправить. Посмотрела на приближающуюся 4 крайне серьезно, с предупредительной строгостью и неприступностью, и моргнула. «Мэйра, да это же совсем мальчишки. Вряд ли старше меня. Может, даже младше. Адепты местной академии, наверное». Я выдохнула с облегчением, сделала лицо попроще и поприветливее. Но, как оказалось, поспешила, потому что парни притормозили, разглядывая меня издалека. Ну, единственный фонарь стал им в этом подмогой. И улицу огласил радостный вопль. «Куколка!» «Что? Куколка?» Первой, совершенно нелогичной, но панической мыслью было, что это кто-то из Итерстана, и меня узнали. Но потом, по дальнейшим причмокиваниям, цоканью языком, художественному свисту и редким вкраплением эпитетов между ними, стало ясно, что это просто обращение такое к незнакомой девушке. В данном случае – ко мне. Ну, была бы знакомая, по имени бы назвали. Наверное. «Вот так повезло! «А я думал, их все старшие маги разобрали и берегут, как последний маги-заряд». «Да она красотка, правда же, мэн?» — обратился один из парней, щуплый, но высокий, к другому. Тот с трудом сфокусировал на мне взгляд, присмотрелся оценивающе и усмехнулся. «Если грязь с лица смыть, то и точно. Хороша девчонка». «Я бы с такой поиграл», — вступил в содержательную беседу третий. «А как же, обязательно, на то она и куколка», — загоготал щуплый и широко развел руки в стороны. «Не поняла, это он вроде мне объятия распахнул, да?» Я вздохнула. Очень не хотелось раздражаться и выглядеть недружелюбной. Но я все же разозлилась. «Мейра, да я после Итерстана намеки на куклу спокойно слышать не могу». И ладно там, ситуация такая была, неоднозначная. А здесь что? Да и кто? Недомаги сопливые. «Ты чего здесь стоишь, скучаешь?» Старательно ворочая не слишком послушным языком, поинтересовался щуплый и сам же ответил, осененный гениальной догадкой. «Нас ждешь, вот и дождалась!» Он улыбнулся, вышло криво и неприятно, словно осклабился. «Или я придираюсь?» Все-таки про куколку он первым заговорил, а значит, впечатление о себе испортил. Парни приблизились, и стало очевидным то, на что намекало их поведение с самого начала. Они были основательно пьяны. «Мейра, я с большой печалью и напряжением поняла, что позиция у меня крайне неблагоприятная. Спину чисто условно прикрывает фонарный столб, а вокруг свободное и хорошо освещенное пространство». «А адептов этих напраздновавшихся четверо. Слишком много. И заходят таким настораживающим полукругом. Эх, надо было все-таки попытаться скрыться в кустах. Не телепортом, так хоть прыгнуть отчаянно». «Хороша, куколка, хороша!» — одобрительно пробормотал самый толстый из компании, которого назвали Жеменом. И верхними конечностями в мою сторону этак загребуще потянулся. И хотя до парней оставалось не меньше пары метров, я сделала непроизвольный шаг назад, упершись спиной в фонарный столб. «Мейра, ну вот и все. Дальше отступать некуда». Страха не было, только сплошное недоумение. «У нас настойка осталась?» Внезапно озаботился щуплый, самый активный из четверки. И третий адепт-боевик, у всех на плащах у ворота был пристегнут цеховой знак, порывшись в карманах, с готовностью протянул ему небольшую флягу. «Держи, Лерик!» «Так это не мне!» Расплылся в пьяной улыбке щуплый. «Куколке предложи, чтобы повеселела!» А то не улыбнулась ни разу. «Мейра, это он специально про куколку без конца твердит, чтобы меня нервировать!» «Будешь?» Третий парень снял крышку и сунул мне под нос фляжку, от запаха содержимого которой у меня на миг перехватило дыхание. «Мейра, какую гадость они туда подмешали! Неудивительно, что их так развезло!» «Нет», — покачала я головой, отшатнувшись, — «и я прошу вас». «Пей, куколка!» — щуплый отобрал фляжку у друга и решительно шагнул ко мне. «Не ломайся!» «Ага, они все четверо эту фляжку уже облизали, а я теперь оттуда должна пить?» Я уклонилась от назойливо лезущей в лицо плоской бутылки и сказала громко, но спокойно. «Здравствуйте! Поздравляю вас с праздником!» «Успеешь еще!» — хмыкнул щуплый и самолично прикончил содержимое фляжки. «Ну, я-то ведь пить отказалась!» «Прошу дать мне пройти!» На реплику наглого недобоевика я решила не реагировать. Продолжала говорить четко и твердо. «Мне нужно в пансион Тердивехи!» озвучивать просьбу проводить меня до пансиона, как планировала ранее, до того, как разглядела их поплывшие физиономии, я мудро передумала. «Эх, Мейра!» Разгоряченные идут, пьяные от какой-то дряни полунаркотической и осознания своей сопричастности к славному племени крутых боевых магов. Может, их вообще впервые на взрослый праздник пустили? Что-то мне боязно. «Уже не нужно, куколка!» — уверенно заявил щуплый Лерик и попытался возложить свою длинную длань мне на плечо. Я едва успела отпрыгнуть. «Не понимаю, он в это слово какой-то особенный смысл вкладывает?» «Куколка да куколка! Я же не из Сигула, всех языковых тонкостей не знаю. Побыла уже куклой в Итерстане, и хватит с меня!» «Я не куколка!» — крикнула в ответ. Получилось почему-то визгливо. «В ночь боевика в Сигуле одинокая женщина под фонарем!» — перечислил мерзкий Лерик и усмехнулся. «Сама ты себе веришь?» «А фонарь тут при чем?» Я посмотрела на единственный работающий городской магисветильник с подозрением. Тот стыдливо мигнул, но не погас. И слава Мэри, не хватало еще остаться в темноте с этими недомагами. «Ты не волнуйся!» — обратился ко мне Жемен и облизнул губы. «Свои, но все равно было противно. Деньги у нас есть!» «Ну...» — я выпучила глаза. Потом все же сориентировалась, сделала еще пару шажочков, огибая фонарь, и заодно стараясь выйти из окружения недомагов, и попробовала еще раз. «Я вам повторяю, я иду в пансион Терди Вехи. Не знаю, за кого вы меня приняли, но компания мне не нужна. Я со всем уважением вас прошу, дайте мне пройти». «Эй, парни!» – неожиданно подал голос четвертый адепт и слегка придержал припадающего ко мне Жемена за рукав. «Она одета слишком хорошо и не накрашена совсем. Может, и правда не куколка?» «О, неужели хоть какой-то проблеск?» Я с надеждой воззрилась на четвертого парня, то ли самого умного из всех, то ли самого трезвого. «Да какая разница?» — удивился щуплый Лерик. И я, вглядевшись в его жадные глаза, поняла, что и в самом деле никакой. Перевела взгляд на здоровяка Жемена и едва не застонала. У того не только очи затянуло поволока, но и вся квадратная физиономия лирично затуманилась. Стало совсем тоскливо. «Тут ведь как? Стоит одному заинтересоваться, потом другой подхватит. А там, глядишь, и все остальные подтянутся. Стадный инстинкт. Или стайный? Мэйра. Вон третий парень хоть и молчит, но блеск в глазах спрятать невозможно. И ладно же, Мэн, с ним все ясно. Но вот Лерик этот опасен. Потому как есть у меня такое нехорошее чувство, что ему нужна не столько подружка, сколько жертва». «Парни, пусть она идет», — сказал четвертый адепт, но сделал это как-то неуверенно, потому на него внимания не обратили, как и на мои возмущенно сжатые челюсти и побелевшее лицо. «Пойдем похвастаемся или сразу к тебе на квартиру?» — деловито осведомился Лерик. И Жемен хрипло выдохнул, не спуская с меня взгляда. «Ко мне. Или вообще туда». Он неопределенно мотнул головой, указывая, должно быть, в один из проулков. А я разъярилась. Я прожила 3 года в Межмирье, избежала разоблачения в Итерстане, обвела вокруг пальца старшего мага Термонта, в конце концов проделала многочасовой путь под дождем по инфернальной дороге. Чтобы сейчас какие-то недоучившиеся мальчишки, вообразившие себя взрослыми боевиками, решали мою судьбу? Тот факт, что адепты вряд ли старше меня по возрасту, уязвил почему-то больше всего. Страх, а с ним и здравый смысл, отступили, дав волю раздражению и гневу. «Вон с дороги!» — гаркнула я, и маги-светильник надо мной пару раз испуганно мигнул. Наверное, это было тактической ошибкой, потому что лицо зачинщика Лерика тут же изменилось, хотя по-хорошему договориться все равно не получилось бы. «Чего нос воротишь, куколка?» — злобно прошипел щуплый, а Жемен согласно кивнул. «Держи ее!» Третий парень ничего не сказал, но послушно двинулся вперед, и только четвертый попытался остановить сокурсников. «Лерик, не надо!» Щуплый упрямо набычился и переплел пальцы, формируя магическую сеть. Он, похоже, из них самый талантливый. И бросил ее на меня. В тот момент, когда сеть коснулась моей маги-ауры, а крепкие короткие пальцы Жемена моего плаща, мои руки самопроизвольно взлетели вверх и, скрестившись на секунду, ударили в стороны. Мелькнула короткая синяя вспышка, и магическая волна отшвырнула от меня всех четверых, разметав по сторонам и красиво протащив на спинах по булыжной мостовой. «Надеюсь, это было очень больно!» Я снова подняла руки и сцепила их в замок, мрачно наблюдая за недомагами и готовясь защищаться. «Ну, магиня я начинающая, но кое-что умею, хотя сила и спонтанность удара впечатлили меня саму. Раньше такого вроде не наблюдалось. Сильно испугалась, что ли? Но не признаваться же в этом обнаглевшим адептам». «Лерик, она боевик», — негромко сказал самый разумный в четверке, когда чуть отдышался и приподнялся с мостовой. «А мне пофиг», — зло ответил Лерик, начавший плести заклинание прямо из положения лежа. «Хочу девчонку», — жалобно пробормотал Жемен. «Еще больше хочу». «Своих не трогаем», — неуверенно заметил третий парень. «Раньше надо было сказать», — рявкнул Лерик. «Я никому не позволю безнаказанно меня швырять». «Так я бы сказала, Мейра, если бы сама была в курсе. Подобные возможности и для меня явились сюрпризом. Правда, раньше я с непосредственной опасностью не сталкивалась. Может, в этом все дело?» В меня полетел клубок огненных нитей, и это несколько отвлекло от размышлений. Отразило его легко, даже испугаться не успела. Но оказалось, что это всего лишь разминка. Талантливый гадкий Лерик накручивал на кулак что-то темное, мощное и, по ощущениям, жутко разрушительное. Что именно, сказать не берусь. Я-то ведь не адептка. «Мейра, поверить не могу. Он собирается запустить в меня настоящим боевым заклинанием? В случайную девчонку на улице?» «Лерик», — с нажимом произнес единственный адекватный в четверке балбесов, — «ты что делаешь?» «Мейра, вот и мне интересно». Лерик нервно дернул плечом, посмотрел на меня зло и пронзительно и вдруг очень быстро спустил заклинание в землю. «Неужели мозги проснулись? Или совесть приблудная к парню в гости заглянула?» А чудесные метаморфозы продолжались. Все четверо адептов резко поднялись с булыжной мостовой, не потирая ушибов и не жалуясь на жизнь. Встали в рядок, почти не покачиваясь. Физиономиям придали вменяемый вид и проговорили громко и старательно. «Добрый вечер, магистр!» «Магистр?» «Это я их пришибла слишком сильно? Или...» Я медленно обернулась. «Мейра!» Буквально в шаге от меня стоял довольно высокий темноволосый мужчина в черном. Как полагается солидным боевикам, плаще без капюшона. На широком воротнике сверкнула позолоченная молния, цеховой знак. Только у вновь прибывшего она была заключена в двойной круг, отличая его таким образом от рядового мага. Молния била из вспыхивающей белым огнем точки микроскопического кусочка элеона, слюды, обладающей многими магическими качествами, символизирующей изначальную искру, одно из важнейших понятий в боевой магии. Это, в общем-то, все, что я успела отметить беглым настороженным взглядом, отступая так, чтобы видеть и адептов, и внезапно подкравшегося магистра. Хотя, может, он и не крался. А наоборот, громко топал ногами, оповещая о своем приближении. Но нам, увлеченным магической потасовкой, было не до него. «Легкой искры, магистр!» — первым сориентировался гадкий лерик. Остальные прокашлялись и тоже произнесли традиционное пожелание с разной степенью заискивания в голосах. Я, понятное дело, промолчала, встав спиной к так полюбившемуся мне фонарю. Расстегнула нижнюю застежку плаща и аккуратно отвернула его полы, давая большую свободу рукам. Но неизвестно же, не от пятерых ли мне придется сейчас отбиваться? Мэйра, я с большой печалью и даже укором еще раз посмотрела на двойной круг на значке нового персонажа. Нет, этого мага мне на мостовую не бросить. Магистр тоже помолчал, нагнетая так напряженную атмосферу, и легонько качнулся с пятки на носок. Мэйра, это он случайно не пьяный? Мне стало совсем не по себе, а вот парни приободрились. Но, как оказалось, напрасно. После пары минут томительного ожидания они стали переминаться с ноги на ногу, но ни уйти, ни поторопить магистра с ответом не решались. А я мысленно ругала себя за то, что отступила к единственному источнику света, а не к спасительным кустам. Прозвучавший в ночной тишине голос был обнадеживающе твердым и даже несколько угрожающим. «Назовите себя и свой курс, адепты!» О, предложение парням не понравилось, и, судя по их помрачневшим физиономиям, даже очень. «Разрешите объяснить, магистр?» — кратчево начал лерик. Но ему возможности сказать не дали. «Имена!» — рявкнул мужчина, и четверка недомагов дружно вздрогнула, а я невольно улыбнулась. Повеяло чем-то знакомым, даже родным. «А и Терстаном, и первым принцем», — поняла, с большим удовольствием разглядывая враз протрезвевшие несчастные лица адептов. Как ни странно, первым ответил самый приличный из четверки. Хотя, чего тут странного? Лерик только гадить первым гораст. А как отвечать за свои поступки, так не торопится. «Адепт третьего курса Густав фан Дорл», — негромко, но отчетливо сообщил парень, сделав шаг вперед, и тяжело вздохнул, признаваясь. «Факультет прикладной магии Академия боевых искусств Сигула, магистр. Я...» — он сглотнул и продолжил. «Приношу свои извинения за недостойное магоповедение. Вам и...» Он посмотрел на меня прямо и, как мне показалось, с искренним сожалением. «Терди». «Адепт третьего курса факультета прикладной магии Жемен Клопет», пробурчал здоровяк, склонив голову. «Адепт Форенс Стоум Тан. Прикладная магия, третий курс», сообщил следующий, выдавая приставкой к фамилии свое эверийское и весьма знатное происхождение. Очередь дошла до зачинщика беспорядка, и все трое посмотрели на него выжидающе. Только Густав не посмотрел, держался с достоинством. Мне он сразу приглянулся, и мысль какая-то в мозгу билась, и засомневался, что я куколка. «Кстати, а сигульские куколки — это кто?» «Неужели оплачиваемый подруги на одну ночь?» «Лерик Венхемский», — проскрипел сквозь зубы щуплый недомаг. «Третий курс прикладной магии Академии боевых искусств». «Венхемский?» — я едва не присвистнула. «Мальчишка тоже не из простых. Теперь понятно, почему они ни в чем себя не стесняли. Привыкли к безнаказанности». «Все четверо с моего факультета», — констатировал магистр. «А я надеялся, что ошибся». И такая лирическая грусть прозвучала в его голосе, что парни побелели, а лерик нервно дернулся. «Магистр, сегодня же праздник! Да и что такого произошло?» возопил он, и Жемен с Форензом согласно закивали, с беспокойством переводя глаза с магистра на меня и обратно. «Что за праздник?» – заинтересовался декан факультета прикладной магии одной из местных академий. Логический вывод о должности внезапно появившегося персонажа я сделала из предыдущего диалога. «Как же!» – адепты растерянно переглянулись, опять все за исключением Густава. И Лерик рискнул просветить магистра. «День боевого мага!» «А-а-а!» – коротко отреагировал мужчина и спокойным голосом добавил. «К двоим из вас это уже не имеет отношения. А еще о двоих. Я подумаю». «О-о-о! Вот тут я и узнала, как выглядит коллективное омертвение. Физиономии парней раньше были бледными, но при добрых словах магистра кровь окончательно отхлынула, а мышцы напряглись и застыли, превратив в общем-то симпатичные лица. Теперь, когда опасность миновала, я могла позволить себе некоторое снисхождение к противнику. В белые посмертные маски». «Магистр, разрешите?» — хрипло произнес Лерик. И Жемен что-то жалобно пробухтел в качестве поддержки. «Утром в 10 в деканате», — остановил их боевик непререкаемым тоном. «Теперь свободны». Парни, слегка контуженные неожиданной встречей с деканом и ее плачевными результатами, еще немного потоптались, бросили виновато жалобные взгляды на магистра. Тот выглядел неприступным и даже сурово нахмурил брови. Это простенькое движение придало недомагам ускорение. Они пробормотали слова прощания и, развернувшись, поспешили уйти туда, откуда пришли полчаса назад. Последний взгляд Лерика достался мне. И в фейерверке скрытых в нем эмоций не было ни одной положительной. «Мейра, похоже, парень меня запомнил и собирается отомстить при первой возможности. Надеюсь, она ему не предоставится». Я философски пожала плечами и заметила, что магистр уже некоторое время наблюдает за мной с задумчивым таким прищуром. Сказать ему спасибо, что ли?» Мужчина решительно шагнул вперед, и мне понадобилось усилие, чтобы не отшатнуться. «Мейра, последние события сделали меня слегка нервной». «Легкой искры, коллега», — вежливо приветствовал меня магистр. «Легкой искры», — машинально ответила я, усиленно и слегка обалдела, размышляя о выбранном им обращении. «В такую ночь не стоит ходить по Сигулу без знака», — сказал он и взялся за позолоченную молнию на своем воротнике. «Возьмите мой». «Спасибо», — пробормотала я, глянула на Мейру. «Ну, конечно, она появилась в самый подходящий момент, когда все страшное осталось позади». И смущенно призналась, останавливая его руку. «Только я не маг». Он вопросительно изогнул бровь. Мейра сделала то же самое, но иронически. Я вдруг поняла, что совсем не случайно выпала из портала на черно-багровую дорогу, ведущую в город трех академий. Нет, у меня и раньше были смутные подозрения, но сейчас, при взгляде на чрезвычайно довольного и хитрого духа покровителя, они переросли в стопроцентную уверенность. «Адептка», — уточнил магистр, устав ждать от меня ответа. «Откуда? Элеон Форд? Что не из Сигула, мне ясно». «Нет», — сказала я, покосилась на мэру и поспешно уточнила. «Я вообще не боевик». «Вообще не боевик», — повторил декан факультета прикладной боевой магии. И я не смогла расшифровать его интонации. К счастью, он разъяснил словами. «Я бьюсь целый семестр с четвертым курсом, чтобы вызвать синее пламя. А вы его активировали с одного щелчка». «Испугалась, наверное», — предположила я. «Если бы этого было достаточно, то у нас все стали бы магами», — хмыкнул магистр. И я подумала, что он прав. Для того, чтобы разметать четверых недомагов в стороны, одного испуга маловато. «Я Альт Рейдентан», — представился собеседник. декан факультета прикладной боевой магии Академии боевых искусств Сигула. А кто вы, Терди? Не боевик и не магичка, владеющая синей искрой. Я посмотрела на свои собственные ладони. Так вот, что это было. Так называемое синее пламя. Вспышка, порождающая ударную волну большой силы. Что бы ему ответить? Я поглядела на Мейру. Мейра поглядела на меня и проделала это с такой выразительностью, что я стыдливо потупилась, в раз припомнив, как совсем недавно горячим шепотом пообещала ей поступить в мага-академию и даже некоторое время в ней поучиться, если переживу итерстанское приключение и выберусь целой и невредимой. Ну, Мейра свою часть сделки выполнила. Я тряхнула головой и придала взору вдохновения. «Я приехала в Сигул, чтобы поступить в академию», — сказала декану. «У меня есть способности, как вы видели. Стать магом — мечта всей моей жизни». При этих словах Мейра поморщилась с досадой, намекая, что я несколько переигрываю. Да и мужчина моргнул с легкой оторопью. «Сейчас конец апреля», — заметил он. «Ну да, не лучшее время для поступления. Так я решила приехать пораньше, чтобы пожить, осмотреться, вдумчиво выбрать нужный факультет, тщательно подготовиться к вступительным экзаменам». Нашлась я и снова так глянула на Мейру. «Ну, все правильно говорю. Одобряет или нет?» «Дух-покровитель?» — неожиданно спросил магистр Рейден, и я вздрогнула. «Вы смотрите в сторону», — объяснил он свой вопрос. «Отвлекаетесь на духа-покровителя?» «Да», — крайне неохотно призналась я. «Мейра, вот ведь маг, дипломированный, сразу догадался. А я-то хороша, с Мейры глаз не спускаю. Нет, а чего она все время передо мной вертится? То ее не дозовешься, то прямо под нос лезет». Я, недовольная своей промашкой, насупилась. «Неупокоенный?» — заинтересовался магистр. «Нет», — хмыкнула я, а Мейра возмущенно погрозила наглецу кулаком. «Дух клана или племени?» — не отставал Лерейден Тан. «Нет», — качнула я головой. Магистр подождал, предлагая мне удовлетворить его любопытство. Я промолчала, предлагая ему вступать своей дорогой. «А вот только спасибо скажу». Магистр присмотрелся ко мне и внезапно усмехнулся. «Идите за мной», — приказал он и, развернувшись, устремился вперед. Рейден Тан успел покинуть очерченный светом фонаря круг, а когда обернулся, обнаружил, что меня рядом нет. Но я обычно не следую неизвестно куда за первым встречным, независимо от того, насколько решительным тоном мне это предлагают. «Ладно, ладно, не за первым». Я быстренько прикинула, вспомнив все сегодняшние сигульские приключения. «За восьмым по счету». «Терди?» — поторопил меня магистр. «Куда?» — спросила я. «Идти за вами. Куда? И зачем?» «Вы мне не доверяете?» — изогнул бровь боевик и сделал шаг назад. «В смысле, по направлению к фонарю?» «Ну, видимо, чтобы кричать друг другу не пришлось. Я-то ведь с места не сдвинулась». «Я никому не доверяю», — сообщила искренне и даже с некоторой недоуменной обидой. «Что за глупые вопросы в самом деле?» Магистр прищурился и вдруг расплылся в улыбке. «Первое правило боевика!» — одобрительно кивнул он. «Первое правило синдиката!» — едва не поправила его я, но, подумав, сдержалась. «Но я же инкогнито!» «В Академию боевых искусств! Там руководство на дежурстве!» — пояснил Рейден Тан и дернул плечом, проявляя нетерпение. «Давайте быстрее!» «Это куда?» — глубокомысленно заметила я. «А зачем?» «Ну, у меня последнее время сплошные неожиданности и незапланированные повороты судьбы, так что некоторая настороженность извинительна. Мэйра усмехнулась. И магистр боевых искусств усмехнулся вслед за ней. Как подглядел, честное слово. «Там безопасно», — хмыкнул мужчина. «Заодно посмотрим, что можно сделать с вашим зачислением». «С моим зачислением?» Я так поразилась, что непроизвольно пробежала к нему несколько шагов до того, как призвать себя к порядку и остановиться. «С каким? Как это возможно?» Я в шоке взглянула на Мэйру. «Конец же апреля, сам говорил». «Вот и узнаем», — сказал магистр и нахмурился. «Поторопитесь, Терди. Сегодня неспокойная ночь, и я не могу долго возиться с вами. Или у вас другие планы?» «Планы?» — растерянно переспросила я и призналась. «Планы были укрыться в пансионе Терди Вехи». «В академии надежнее», — авторитетно заявил магистр и посмотрел с Маитой. Прикидывал, должно быть, как заставить меня двигаться. За руку тащить он, понятное дело, не станет. А вот применить простенькую магию... Опять громыхнуло, по счастью, на этот раз вдалеке. И это разрешило мои сомнения. «Я готова», — сказала ему. «Спасибо за помощь». Магистр кивнул. «Легкой искры». «Легкой искры», — прилежно пробормотала в ответ. «Видимо, это расхожее выражение можно использовать в контексте и как «пожалуйста», или «рада помочь», даже в качестве ответной благодарности. Ну, что-то типа цехового пароля. В смысле, для боевика много искры не бывает». Рейден Тан быстро зашагал вперед, бросив на меня насмешливо-одобрительный взгляд. «Правильно, запоминайте». Я насупилась, а Мэйра улыбнулась счастливо. «Ну, я же в магическую академию иду». «Правда, не представляю, чем мне это поможет в конце учебного года. Разве только страшную ночь скоротаю в тепле и комфорте». Что-то вновь громыхнуло, и улицу на мгновение залил ярко-красный свет. Магистр помрачнел и ускорил шаг. «Мне надо вернуться на площадь», — сказал он как бы нейтрально и без нажима. Но я понятливо перешла на легкую трусцу, призвав на помощь мэру, чтобы не выскользнуть из сырых разболтанных ботинок. По сторонам не смотрела и город не оценила. Целиком сосредоточилась на том, чтобы не отстать от Рейдентана. Ночное небо вдруг залило пронзительно-синее зарево. Я машинально задрала голову вверх и тут же споткнулась. «Начались магические дуэли», — пояснил магистр, любезно подождав, когда я смогу вернуться к трусце. «Судя по интенсивности синего пламени, уровень мага-виртуоза не меньше». Я молча кивнула, поскольку не могла поддерживать светскую беседу на бегу. «Магические дуэли — самое разрушительное, что бывает в день боевика», — продолжил просвещать меня магистр. «Во всех смыслах». Рейден Тану, похоже, наша пробежка никакого неудобства не доставляла. Он не только не запыхался, как я, но даже его речь сохранила размеренность и звучность. «Мэйра, ну правильно, на один его шаг два моих приходится. Вот ему и легко». Признавать, что магистр лучше тренирован, отчаянно не хотелось. Я же 3 года в Межмирье жила, к нагрузкам привыкла, куда без них. Правда, во время наших тренировок и особенно выполнения заказов мы друг с другом не болтали. «Архимаг Сигула, конечно, издал указ об ограничении жертв со смертельным исходом до 1 десятка», — небрежно обронил магистр, резко сворачивая. Я снова споткнулась, как от полученной информации, так и от внезапного изменения маршрута. «Это то количество смертей, которая останется без расследования», — продолжил Рейден Тан, бросив на меня через плечо нетерпеливый взгляд. Я болезненно поморщилась, но останавливаться, проверять и растирать пальцы пострадавшей ноги не стала. Вместо этого подняла подол платья повыше, чтобы не стеснял движений, поскольку почувствовала, что трусца начинает плавно переходить в рысь. «Подарок на праздник, так сказать», — пояснил магистр, когда мне удалось с ним поравняться. А вот сверх этого никаких поблажек. Сразу же сообщат на службу и взыщут со всей строгостью». «А несмертельных сколько можно?» — выдохнула я, очень стараясь не сипеть. «Нет, ну все-таки в придворном платье и длинном плаще скакать в полутьме в таком темпе весьма утомительно». «Это без ограничений», — сообщил магистр. «Мэйра, и в самом деле, день боевика сегодня, а не какой-нибудь феи-затворницы». В воздухе над нашими головами что-то взорвалось, и на меня в очередной раз посыпался остаточный магический пепел. Ну, я даже в лице не переменилась. Честное слово, отнеслась к этому со всем философским смирением. Все равно на мой облик это уже существенно не повлияет. Дунула только вверх, чтобы пепел в нос не забился и дышать не мешал. И ресницами энергично похлопала, чтобы сбросить с них черные лохмотья. Рейден там тоже не стал отряхивать и размазывать пепел по лицу и одежде. Все-таки опытный маг, даже декан. Посмотрел вверх на черное бесформенное облачко, словно прицельно погнавшееся за нами, и внезапно признался с тоской и досадой. «Терпеть все это не могу!» Судя по силе эмоций, прозвучавших в его голосе, замечание относилось не только к подпорченному остаточной магии внешнему виду. «А я думала, боевикам праздник нравится», — сказала, воспользовавшись заминкой магистра, чтобы перевести дух. Рейден Тан устремил на меня прямой взгляд. «Праздник нравится», — весомо и четко произнес он. «Подчищать за магами, разбираться с гражданским населением и восстанавливать город — нет». Магистр сорвался с места, но я все-таки успела крикнуть ему вслед. «А чего тогда не отмените?» Останавливаться или сбавлять ход Рейден Тан не стал, так что мне пришлось поднажать, чтобы догнать его и услышать ответ. «Сигул — самый защищенный город. Население немногочисленное и привычное ко всему. Команда лучших магов и отряд специально обученных стражников на круглосуточном дежурстве. Так что убытки гораздо ниже, чем были бы в любом другом месте. А боевикам нужно давать выход, как эмоциям, так и искре. Один день в году почти полного, необходимого беспредела. Те, кто на службе, отдыхают от строгой дисциплины и самоконтроля. Те, кто воюет, снимают стресс. А те, кто засиделся на тихой, скучной работенке, разминаются, чтобы не потерять форму». Магистр покосился на меня, оценил сложно задумчивое выражение моей физиономии и продолжил. «Искра не дает жить спокойно, и очень важно соблюдать баланс между тем, чтобы всегда поддерживать ее в активном состоянии и одновременно держать свою силу в узде. Подпитывать и контролировать – вещи почти что взаимоисключающие, требующие большой концентрации мастерства. У кого мастерства не хватает, тот справляется со своей искрой как может». Рейден Тан хмыкнул снисходительно. «Станете боевиком – поймете». «Мэйра!» — я снова споткнулась. Магистр приостановился и закончил свой проникновенный монолог. «Но никакая искра не извиняет нападение на того, кто слабее. Тот десяток смертей, о котором я говорил, — это результат честных поединков между взрослыми, состоявшимися магами. Иногда по пьяни или по хвастовству, иногда... чтобы свести старые счеты или устранить конкурента, это допускается. Случаются, конечно, срывы и печальные инциденты, в том числе с гражданскими. Увы, но мы с этим боремся. Гнилым и слабым людям среди боевиков не место. Я в этом убежден. И лучше это выяснить на стадии обучения». Рейден Тан посмотрел на крайне растерянную меня, как от краткой вводной лекции, так и от проскользнувшего намека на мое славное будущее, замершую посреди улицы с выпученными глазками и судорожно прижатым к пузику подолом, и вздохнул. «Терди, вы что, всю искру растеряли? Пятый раз спотыкаетесь. Ускорьтесь». «Мы почти пришли». «Моя искра всегда со мной», — откликнулась я ворчливо. Чуть слышно сказала, но смолчать не смогла. Хоть и не была знакома с учением об изначальной искре, но ироничное замечание магистра показалось почему-то обидным. «Ах, ну да, я же крутой маг, хоть и не обученный, и вообще не боевик». Я расфыркалась. «Вот и славно», — прокомментировал магистр. И я закусила губу, пожалев, что он услышал мое весьма самоуверенное заявление. «Мы пришли», — сообщил Рейден Тан в ту же минуту. «И я?» «Ну да, снова споткнулась. Всего в четвертый раз, а не в шестой, как считал магистр». Подняла взгляд и в восторге уставилась на величественно огромное здание, подсвеченное со всех сторон мощными маги-светильниками. Впрочем, долго любоваться Академией или хоть как-нибудь ее оценить Рейден Тан мне не дал. Он стремительно метнулся в сторону. «Зайдем со служебного хода. На главном сегодня стоит искронепробиваемая защита». Я послушно поспешила за ним и... Нет, ну это даже не смешно. Снова споткнулась. «Мэйра! Ну ладно, ладно, не споткнулась. Пусть будет зацепилась за магистра, потому как тот вдруг резко затормозил, развернулся и деловито поинтересовался. «С трактатом о космическом огне знакомы?» «Хм, несколько неожиданный вопрос. Он так не считает?» «В общих чертах», — скромно сказала я, и Мэйра весело расхохоталась. «Мне же удалось сохранить полную невозмутимость». «Знаю я этот трактат. Толстенный фолиант, страниц на 400-500 и на 2-3 года вдумчивого чтения. Обложка из темно-зеленой кожи весьма потертая, а на ней красивый магический символ. Так что с трактатом я знакома. Мэйра, но я же не сказала, что с его содержанием». «Это хорошо», — одобрительно кивнул магистр. «Меньше сдавать придется». Я квакнула сдавленно. Меня что, в академию принять хотят? Поверить не могу. Но я Мэйре обещала, так что это, возможно, мой шанс. А с учением об изначальной искре? Хотя бы в адаптированном варианте? Магистр устремил на меня строгий изучающий взгляд. «Да», — радостно заверила я. «Боевой опыт или практику хоть какую-нибудь имеете?» — спросил Рейден Тан. «Конечно!» — воскликнула я. «Ну, я же полчаса назад с недомагами подралась. Чем не практика?» Декан факультета прикладной магии прищурился. «Врешь, как настоящая студентка!» — восхитился он, вдруг перейдя на «ты». «Несмотря на все мои преувеличения, уже посчитал меня своей адепткой?» Я вопросительно посмотрела на Мэйру, а Рейден Тан — на маги-панель у служебной двери в академию. Коснулся ее с нажимом. Ноль реакции. «Такую ночь не откроют», — задумчиво сообщил магистр. И я моргнула потерянно. «Мэйра, а чего мы тогда сюда пришли? Столько времени впустую по улицам бежали. Кое-кто все ноги себе сбил, между прочим». Но поскольку Рейден Тан являлся, возможно, моим пропуском в Академию и однозначно единственным, кто мог помочь при поступлении, критическое замечание в его адрес удалось сдержать. Наоборот, я придала физиономии побольше студенческой почтительности и с ожиданием чуда воззрилась на магистра. Рейден Тан покосился на меня с подозрением, но не подкачал. Не то чтобы явил настоящее чудо, но вопрос решил, отогнул рукав и переложил магический браслет на левом запястье к панели. Нормальная у них тут пропускная система. Продвинутая. Вернее, попытался решить вопрос. По панели пробежали огоньки, что-то звучно лязгнуло-хлопнуло. Магистр толкнул дверь и не смог открыть. Студенческой почтительности на моем лице стало заметно меньше. Рейден Тан в ответ на это хмыкнул. «Терди, контролируйте свою мимику. Лицо боевика должно быть непроницаемым». «Мэйра, да я почти 2 недели с деревянной физиономией ходила. Хочется уже и эмоциям волю дать. Что-то мне его поучения на психику давить начинают. Я же не боевик ни разу». Вслух я, разумеется, ничего не сказала. Замечание учла, лицо сделала попроще. И вообще, вид приняла самый скромный и покладистый. Уж очень ночевать на улице не хотелось. Декан факультета прикладной магии быстро пробежался по панели пальцами, набирая, должно быть, какой-то код, и требовательно воззвал к затаившимся обитателям Академии боевых искусств. «Это магистр Рейден Тан. Откройте!» Подождал буквально секунду и добавил уже с некоторым раздражением. «Вы там диванами забаррикадировались?» Я, будучи кроткой почти студенткой, ехидный смешок подавила. «Одну минуту, магистр!» Откликнулась панель запыхавшимся молодым голосом. И действительно, точно через указанный промежуток времени дверь в академию услужливо приоткрылась. Рейден Тан решительно шагнул внутрь, оттеснив от входа невысокого парня чуть старше меня. «Терди!» — негромко позвал магистр, и я быстренько последовала за ним в здание. «Простите, что пришлось ждать!» Торопливо и слегка нервно извинился открывший нам маг, хотя Рейден Тан и не возмущался особо. «Так!» Слегка нахмурился, созерцая служебный вход в академию изнутри. «Не диванами», — опять поспешил с репликой парень. «Но засов закрылись. В обед сделали», — добавил он с затаенной гордостью и быстренько захлопнул дверь, обновил на ней магические заклинания, потом, поднапрягшись, задвинул тяжелый засов. Магистр наблюдал за его действиями с непонятным выражением лица. «Но боевик же должен быть непроницаемым. Вот я и не смогла расшифровать». «Вы запираете дверь в магическую академию на засов?» Медленно проговорил магистр Рейден Тан. «А установленная вами же двойная защита для чего?» Даже в полутьме холла, освещаемого парой приглушенных маги-светильников на стенах, было заметно, как смутился и покраснел молодой маг. «Это для подстраховки, магистр», — пробормотал он. «Сегодня же в Сигуле одни маги есть очень сильные, а такой засов, к тому же с пропиткой от направленных заклинаний, даже тролль не вышибет». Тут он критически взглянул на дверь и честно добавил. «По крайней мере, не сразу. А тут уже и я прибегу». Рейден Тан промолчал, осмысливая информацию, и повернулся ко мне. «Терди, учитесь сразу делать такую защиту, чтобы не пришлось дополнительно подпирать дверь поленом!» Назидательно сказал он, и парень пристыженно дернулся. Я подобострастно закивала, хотя, в общем-то, и с молодым магом была согласна. Но он же засов укрепил магически, а не просто навесил. Да и Рейден Тан в академию войти не смог, хоть и допуск имел. Так что, возможно, идея не так уж плоха. Хотя магистр выбить дверь не пытался. Это да. «Магистр», — забормотал расстроенный охранник служебного входа. Но Рейден Тан прервал его и коротко мне представил. «Вильяс Хорт». «Боевой маг-виртуоз», — быстро и чуток ревниво дополнил парень. «Если удачно защититься», — флегматично прокомментировал Рейден Тан, пересекая холл, и магистрант слегка стушевался. «А я порадовалась, что не боевик, а то местный декан как-то сурово со своими адептами обращается, не балует их и вообще...» расслабиться не дает. «Где магистр Ашахати?» — спросил Рейдентан, поднявшись по лестнице на второй этаж. «Мне ничего не оставалось, как проделать то же самое. Ну, не стоять же возле тролля невыбиваемого служебного входа в академию. Тем более, что будущий маг-виртуоз усиленно пыхтел мне в затылок, побуждая активнее перебирать ногами». «В ректорате вместе с магистром Тайлир», — услужливо сообщил Вильяс, торопливо обогнув меня и представ перед деканом. «Хорошо», — кивнул Рейдентан, быстрым широким шагом направился вперед, обронив небрежно. «Ускорьтесь ради искры!» и вынудил меня вновь перейти на легкий бег. Я покосилась на трусящего рядом парня, и стало не так обидно. Вон этот тоже за деканом не поспевает, а ведь уже заканчивает магистратуру. Ну, первую ее ступень, мага-виртуоза. Додумывать о том, каким образом ученая степень влияет на скорость передвижения, я не стала.